Часть из них непосредственным образом создает ценность для клиентов, часть из них помогает эту ценность создавать. Вы рисуете для каждого процесса треугольник затраты, время, качество. И в идеале процесс на 10 баллов – это недорогой, качественный и быстрый, ну, либо своевременный. А процесс, которому мы ставим единицу либо двойку по 10-бальной шкале, он по всем трем углам плохой. Он и дорогой, ресурсов много надо, и медленный, либо несвоевременный, и не очень качественный. Но вы должны по каждому процессу понять достижения и проблемы, имеющиеся на данный момент, переварить это все и в итоге выставить балл. Балл хорошо запоминается, можно пользоваться принципом светофора, красный, желтый, зеленый. И те процессы, которые отстроены, уже нормально покрасить в зеленый цвет. Те процессы, которые сбоят, имеют большое количество проблем, мы рисуем красным цветом. Ну а такие средние по достижениям процесса могут быть желтого цвета. Еще одно задание – это анализ требований собственников. Мы помним, что они могут влиять на стратегию компании достаточно серьезно. И, в принципе, состоят из двух разделов – финансовые и нефинансовые. Финансовые – это, как правило, требования к уровню рентабельности на собственный капитал и к доле собственного капитала в структуре совокупного. Нефинансовые можно обозвать тараканами, как угодно, но их приходится учитывать при выработке стратегии. И они могут касаться и продуктового портфеля, и кадровой политики, и сфер деятельности, и, в принципе, чего угодно. Их нужно понять, их нужно запротоколировать, их нужно учитывать. В принципе, можно сделать еще один анализ. Это такой резюмирующий анализ. Он известен как SWOT-анализ. Слабые и сильные стороны, возможности и угрозы. Делается он на базе результатов уже полученных. Мы видим по схеме, что анализ PEST, анализ пяти сил и анализ слабых и сильных сторон вливаются в этот вот итоговый SWOT-анализ. Давайте посмотрим, как он делается. Общая схема перед вами на слайде. Четыре поля. В одном поле мы кратко перечисляем свои ключевые и сильные стороны своего бизнеса. В другом поле говорим о своих недостатках, о своих проблемах, которые имеются на данный момент. В общем, слабые стороны. Опять же, кратко, самые ключевые пункты. Еще два поля предназначены для перечисления возможностей, либо шансов и угроз, ну, либо рисков. Есть такое мнение, на мой взгляд, оно не совсем корректное, что ли, мнение о том, что возможности и угрозы — это исключительно какие-то внешние явления из внешней среды, из ПЕСТа или из пяти сил. Это не совсем так. Мои друзья в Мюнхене, контроллер Академии, созданы были еще в 1971-м, и Альбрехт Дайля, их отец-основатель, в лучшие свои годы собирал на авторские семинары по 120-150 человек. Они платили очень неплохие деньги, и был достаточно большой лист ожиданий. В контроллерах теперь с ностальгией вспоминаю те времена, потому что это были очень хорошие времена. Это было то же самое, что иметь лицензию на печать денег. Но где-то в конце 90-х Дайли уже стал делать семинаров меньше авторских, и в 2002 году он собрался выйти на пенсию. Он вырастил в себе какое-то количество апостолов, так называемых, это его последователи, его сторонники, которые продолжают развивать его идеи, но они не Дайли. Дайли — это отец-основатель, и он собирал на авторские семинары очень большое количество народу. И менеджеры, проводя SWOT-анализ, говорят: вот есть очень высокая вероятность того, что продажи упадут, если наш отец-основатель уйдет на пенсию. Ну, точно так же, как менеджеры футбольного клуба Манчестер Юнайтед могут провести SWOT-анализ и сказать, что вот если Криштиану Роналду уйдет в Реал, то стадион не будет заполняться на 100%, потому что очень многие ходят именно на Криштиану Роналду. Так что и угрозы, и возможности, они могут быть как из внешнего окружения, так и изнутри. То, что мы уже делали на этапе PEST-анализа и анализа пяти сил, оно, разумеется, сюда подключается, вот эти вот две большие стрелочки снизу. Но стрелочки сбоку, справа и слева, вот эти вот светло-желтые, это какие-то вещи изнутри, которые вполне могут быть здесь. Помните про ситуацию с Альбертом Дайле, который в контроллер академии собрался выйти на пенсию. Пример SWOT-анализа перед вами. Это бизнес, который выпускает кухонную мебель. Ну и в желтых полях мы видим перечень ключевых сильных и слабых сторон, а также перечень ключевых шансов и угроз. Давайте посмотрим. Компания к числу своих сильных сторон отнесла высокое качество продукта, то есть сам по себе продукт классный, отшлифованный, брака мало, клиентам нравится, служит долго, сплошные комплименты. Компания говорит, что нашей сильной стороной является наличие хорошего оборудования, высокотехнологичного, гибкого, позволяющего удовлетворять индивидуальные запросы наших клиентов. У нас на данный момент есть очень хорошо развитая сбытовая сеть в столице, и это однозначное наше конкурентное преимущество, наша сильная сторона. Ну и процесс монтажа отстроен достаточно хорошо. Монтажники вежливые, корректные, профессиональные. И есть маленькая фишка у них, когда монтаж кухни осуществлен, приглашают хозяйку дома, показывают ей только что смонтированную классную кухню и дарят хозяйке красивую такую розу неожиданную. И это действует на лояльность клиентов гораздо сильнее, чем вся наружная реклама на Ленинградском проспекте. Это маленькая фишка, в принципе, можно отнести к списку сильных сторон. Слабые стороны. Компания, в принципе, не может похвастаться известностью марки. Она не может сказать, что марка или бренд гремит и звучит, и то, что компания является очень узнаваемой. Такого на данный момент, к сожалению, нет. Развитые сети в регионах тоже пока нет, и это есть слабая сторона. Инновации технические, инновации по материалам внедряются достаточно медленно. Ну и мы уже говорили о том, что зависимость от основных поставщиков достаточно высокая. Вот эти вот четыре позиции можно считать списком слабых сторон. Что касается возможностей. Благосостояние целевого сегмента растет, и культура потребления меняется. Компания хотела бы приучать своих клиентов к итальянскости, и клиенты легко, так сказать, на это реагируют, соглашаются вести себя как итальянцы при покупке. И компания благодарна им за это и говорит, что это позитивный факт. На рынке кредитные ресурсы становятся все более доступными, и компания может использовать относительно недорогие деньги для открытия фирменных салонов в регионах и для того, чтобы кредитовать своих клиентов при покупке кухни. Развитие IT и интернета компания тоже рассматривает как шанс для себя, как очень интересную возможность. Однако есть ряд проблем, потенциальных угроз или рисков. Это обострение конкуренции, это рост цен на ресурсы, это усиление внимания со стороны государства к бизнесу и потенциальный спад в экономике. В принципе, это и есть классический SWOT-анализ, когда мы на одной странице, на небольшом клочке бумаги кратко резюмировали свои достижения и проблемы, а также обозначили ключевые шансы и ключевые риски. А когда мы сделали SWOT-анализ, очень полезное дополнение к нему, это такой вот кросс-анализ внутри этого SWOT-анализа, когда мы пытаемся в этих четырех полях установить связи между сильными сторонами нашей компании и имеющимися шансами и рисками, а также подискутировать о том, как связаны наши слабые стороны с, опять же, имеющимися шансами и рисками. То есть в этом поле мы задаем себе вопрос, как, используя свои сильные стороны, мы можем воспользоваться теми возможностями, которые перед нами открываются. Либо какие возможности, в частности, во внешнем окружении, могут наши сильные стороны сделать еще более сильными. Перемещаясь в это поле, мы спрашиваем себя, как за счет своих сильных сторон мы можем бороться с теми угрозами, которые приходится нам в своем бизнесе учитывать. А второй вопрос, который мы себе должны задать, как угрозы, риски в частности, из внешнего окружения, могут наши сильные стороны сделать слабыми, могут разрушить наши сильные стороны. Это второй вопрос. Перемещаясь в это поле, мы спрашиваем себя, за счет каких возможностей, в частности, из внешнего окружения, мы можем устранить свои слабые стороны, которые мы, по идее, должны устранять. И второй вопрос очень важный. Какие наши недостатки могут не позволить нам воспользоваться теми возможностями, которые перед нами открываются? Ну и последний вопрос в самом плохом квадрате, на пересечении слабых сторон и угроз, звучит так. Какие наши недостатки не позволят нам, или могут не позволить нам противостоять тем угрозам, которые есть? И второй вопрос. Могут ли какие-то внешние угрозы еще более усугубить наши недостатки, наши слабые черты? Ну, это так называемый кросс-анализ, который мы делаем на пересечении вот этих полей. Результаты этого кросс-анализа вы видите на слайде. В каждом из четырех квадратов есть какие-то идеи, которые можно брать и записывать в стратегию бизнеса уже прямо сейчас. Итак, еще раз вернемся к этому слайду, глядя на который мы размышляем о том, как жить дальше. Компания-дистрибутор бытовой химии и косметики спрашивает себя, что дальше? Производство, логистика либо розница? Компания, выпускающая лазеры, остается в этой отрасли, остается производителем лазеров, но может развиваться тоже тремя путями. Операционное совершенство, шлифуя процессы производственные, закупочные, инновационное лидерство по продукту, вкладываясь в Ньокор, усиливая бренд, дополняя это сервисом, и эндпошив, не предлагая каких-то инновационных решений, но делая кастомизированный продукт, максимально заточенный под потребности каждого конкретного клиента, но, разумеется, тоже здесь нужно работать в области сервиса тоже хорошо. Но это три разных пути. И первой, и второй компании выбрать свой путь помогает стратегический анализ, который, напомню еще раз, состоит из следующих четырех работ. Это анализ факторов дальнего окружения во внешней среде, ПЕСТ, политика, экономика, социум, технология. Анализ факторов ближнего окружения в отрасли — это конкуренция, товарозаменители, клиенты, поставщики и пятая сила — входные барьеры. При анализе компании мы смотрим на ее сильные стороны, на ее слабые стороны, также изучаем требования собственников. Проанализировав вот эти все вопросы, мы можем размышлять о альтернативах и в итоге выбирать свою стратегию, выбирать свою генеральную линию партии. Следующее задание — это итоговый свот-анализ. Он представляет собой резюме всей предыдущей аналитической работы. Мы должны уместить его в формат одной страницы, one page only, которую мы делим на четыре части, переписываем ключевые сильные и слабые стороны, обозначаем ключевые возможности и угрозы, а после этого пытаемся установить связи между сильными сторонами, возможностями и угрозами, а также слабыми сторонами, возможностями и угрозами. После этого мы имеем полную картину того, в каком состоянии наш бизнес на данный момент, какие у него перспективы, с какими шансами ему приходится считаться и с какими угрозами по внутреннему окружению, а также внутри. И это есть та необходимая база, на основе которой мы выработаем свою стратегию на ближайшее время. В заключение мне хотелось бы остановиться на ключевых организационных аспектах, которые важно помнить при проведении стратегического анализа. Мой опыт позволяет утверждать, что очень хорошо, если удастся сформировать небольшую инициативную группу из 3-4 человек, которые подготовят такой базовый вариант, драфт, к обсуждению в более расширенном составе. Это небольшая инициативная группа должна состоять из 3-4 человек, которые работают в разных структурных подразделениях. Это обычно маркетинг, может быть, производство, логистика, может быть, финансист. Ну, в общем, люди из разных подразделений компании, которые, в принципе, друг друга дополнят, и они, поработав какое-то время, смогут сделать базовый вариант к обсуждению. Этот базовый вариант потом обсуждается в расширенном составе на совещании, на которое можно позвать 15-20 человек. Они выслушают членов инициативной группы, изучат этот базовый вариант, ну и начнут его обсуждать, корректировать, дополнять. Это гораздо более эффективно, чем собраться и обсуждать пустой лист бумаги. Если не было этого предварительного, пусть такого чернового варианта, много времени уйдет на подготовку какой-то такой сырой информации, которую потом надо структурировать, упорядочивать и приводить в нормальный вид. Гораздо эффективнее сделать до еще этого совещания какой-то базовый вариант, а потом его обсудить в широком кругу. Все, что обсуждается на этом совещании, рекомендуется протоколировать в электронном либо в бумажном виде, потому что очень хорошие мысли иногда забываются. Если они положены на бумагу, то есть шанс, что они будут реализованы. Мне кажется, что выездной формат обязателен. Очень тяжело в офисе отключиться от рутины, очень тяжело в офисе отключить мобильный телефон, а если выехать куда-нибудь в лес, подышать свежим воздухом, открыть чакры, то этот процесс будет гораздо эффективнее. И мне кажется, что два раза в год надо это делать. К зубному врачу два раза в год рекомендуют ходить. И мне кажется, что анализы стратегически тоже нужно сдавать два раза в год, потому что все достаточно быстро меняется в каждой отрасли, меняется конкуренция, меняются клиенты. И если это не делать достаточно часто, есть шанс не успеть. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы, помимо пользы для своего бизнеса, проводя эти стратегические анализы, получите удовольствие для себя. Надеюсь, что те мысли, которые вы увидели на этих слайдах и в материалах, будут для ваших бизнесов полезны.